ничего получаете? Чего, блядь? У вас внук есть? А тебе что? Ну, я хочу стать вашим внуком. Можно? Ты что, мудак, думаешь, в дурдом звонишь? Наебать хочешь? Да хуй ты меня наебешь, я тебя уничтожу, блядь! А зачем вы материтесь? Я тебя, блядь, сильно уничтожу! Я внуком хочу стать.